Глава 30. Машины на шоссе двигались, как черепахи. У Харри разболелась голова, кондиционер угрожающе свистел. Нхо остановился у въезда на парковку Барклай Таиланда, опустил стекло и узнал от плосколицего охранника тайца в наглаженной форме, что Джим Лав сегодня не работает. Нхо предъявил свой полицейский жетон и объяснил, что им надо просмотреть одну видеокассету. Однако охранник неодобрительно покачал головой и порекомендовал им созвониться с охранным агентством. Нхо повернулся к Харри, пожав плечами. «Объясни ему, что речь идет о расследовании убийства», — сказал Харри. «Я уже объяснил». «Тогда придется объяснить подробнее». Харри вышел из машины. В лицо ударил жаркий влажный воздух, словно он поднял крышку кастрюли с кипящей водой. Харри потянулся, медленно обошел вокруг машины. Охранник нахмурился, видя, как к нему приближается побагровевший двухметровый фаранг, и положил руку на пистолет. Встав перед ним, Харри осклабился и левой рукой сгреб его за ремень. Охранник было вскрикнул, но не успел оказать сопротивление, так как Харри выдернул у него из брюк ремень и запустил внутрь правую руку. Охранник подскочил, и в это самое время Харри рванул его к себе. Трусы затрещали. Нхо что-то крикнул, но было уже поздно. Харри торжествующе размахивал над головой белыми трусами. В следующий миг белье полетело в кусты, после чего Харри медленно обогнул машину и снова уселся в нее. «Старый школьный фокус», — заявил он изумленному Нхо. «Теперь снова вступай в переговоры». «Черт! Да чего же жарко!» Нхо выпрыгнул из машины и после недолгого обмена любезностями просунул голову в окно салона и кивнул. Харри последовал за ними обоими в подвал, при этом охранник бросал на него свирепые взгляды, стараясь держаться подальше. Загудел видеопроигрыватель, и Харри закурил сигарету. Он считал, что никотин в некоторых ситуациях правда стимулирует работу мозга, например, в таких, когда хочется закурить. «Итак», — произнес он, — «ты думаешь, Брекки говорит правду?» «Ты тоже так думаешь», — ответил Нхо, — «иначе не взял бы меня с собой в этот подвал». «Точно. У Харри защипало в глазах от дыма. И сейчас ты видишь, на каком основании я так думаю». Нхо просмотрел запись и покачал головой. «Это кассета от понедельника, 10 января», — сказал Харри. «Около 10 часов вечера». «Ты ошибаешься», — возразил Нхо. «Это та же самая запись, которую мы смотрели в прошлый раз, от 3 января». Когда произошло убийство. Кстати, дата написана на корешке упаковки. Харри выпустил изо рта колечко дыма. Запись та же, только дата все это время стояла другая. Догадываюсь, что наш друг, разгуливающий без трусов, сможет подтвердить, что перепрограммировать дату и время в углу кадра совсем не трудно. Нхо взглянул на охранника, тот, пожав плечами, кивнул. «Но это не объясняет, откуда ты знаешь, когда сделана эта запись», — добавил Нхо. Харри мотнул головой, указывая на пленку. «До меня это дошло, когда я проснулся сегодня утром от шума машин на Таксенбридж», — под окнами начал он, «и понял, что машин в кадре слишком мало. А ведь здесь огромный паркинг в 6 этажей и в здании столько различных компаний и фирм. Время между 4 и 5 часами дня, а за целый час мимо проезжают всего лишь 2 машины. Харри стряхнул пепел с сигареты. «А еще я подумал об этом». Он встал и указал на черные полосы на цементном полу. «Это следы мокрых шин от 2 автомобилей. Когда в последний раз в Бангкоке было сыро? 2 месяца назад, если не больше. Ошибаешься. 4 дня назад. Как раз 10 января. Между 10:30 и 11:30 пролился манговый дождь. Мне это доподлинно известно, так как он вылился в основном мне за шиворот». «Тьфу ты! Точно!» — воскликнул Нхо, наморщив лоб. Видеозапись идет непрерывно. И если эта пленка не от 3 января, а от 10, значит, в интересующее нас время кассету просто вынули из камеры. Харри попросил охранника принести кассету, на которой стояла дата 10 января, и через полминуты им стало ясно, что запись была остановлена в 21:30. После этого на пленке возникли 5-секундные помехи, а затем картинка снова восстановилась. «Вот на этом месте и изъяли кассету», — сказал Харри. «Мы видим те же кадры, что на прошлой пленке», — и он указал на дату. «1 января. Время 05:25». Харри попросил охранника остановить пленку, и они с Нхо сидели, уставившись на картинку, пока Харри не докурил свою сигарету. Нхо поднес сложенные вместе ладони к губам. «Значит, кто-то сфабриковал эту кассету, чтобы дело выглядело так, будто машины посла в паркинге вообще не стояло. Но зачем?» Харри не ответил. Он смотрел на указанное время. 05:25. 35 минут до того, как в Осло наступил Новый год. Где он был в это время? Что делал? Может, сидел в Шрёдере? Нет, там уже закрылись. Наверное, спал. Во всяком случае, фейерверка он не запомнил. В охранном агентстве смогли подтвердить, что ночью 10 января дежурил Джим Лав, и безропотно дали его адрес и номер телефона. Нхо позвонил, но дома у Джима Лава никто не ответил. «Пошли туда на проверку патрульную машину», — сказала Лис. Она была в приподнятом настроении, еще бы. Наконец началась реальная работа. Вошедший в кабинет Сундхорн протянул ей папку. «Джима Лава нет в нашей картотеке», — сказал он. «Но Майсан, агент из наркоотдела, узнал его по описанию. И если это тот самый тип, то его много раз видели в мисс Дайенс». «Что это значит?» — спросил Харри. «А это значит, что в том деле с опиумом рыльца у него на самом деле в пушку», — пояснил Нхо. «Мисс Дайенс — опиумный притон в Чайна-тауне», — вставила Лиз. «Опиумный притон? А разве это не запрещено? А то как же?» «Прости за глупый вопрос», — сказал Харри. «Я вообще-то думал, что полиция борется с подобными вещами». «Не знаю, как там принято у тебя в стране, Харри, но здесь мы пытаемся смотреть на вещи более прагматически. Конечно, мы можем закрыть этот самый мисс Дайенс, но на следующей же неделе опиумная курильня появится в другом месте. Или бедняги пойдут на улицу. Лучше уж мисс Дайенс, так как мы контролируем ситуацию. Там работают наши агенты. А те, кто решил морить себя опиумом, могут делать это в более или менее сносных условиях». Кто-то кашлянул. «Плюс еще мисс Дайенс неплохо расплачивается», — буркнули из-за газеты «Бангкок-Пост». Лиз сделала вид, что ничего не слышит. «Раз этот парень не явился сегодня на работу и дома его тоже нет, я думаю, что он как раз лежит на бамбуковой циновке в мисс Дайенс. Я предлагаю Нхо, чтобы вы с Харри прогулялись туда. Поговори с Майсаном. Он сможет вам помочь. Тебе, Харри, как туристу будет интересно». Майсан и Харри углубились в узкую улочку, где раскаленный ветер гнал мусор вдоль ветхих домишек. Нхо остался в машине, потому что, как сказал Майсан, от него за версту несло полиции. Кроме того, может показаться подозрительным, если они ввалятся в мисс Дайенс все втроем. «Курение опиума — это дело очень личное», — пояснил Майсан с отчетливым американским акцентом. Харри подумал, не перебор ли это для сотрудника наркоотдела. Еще и акцент плюс к футболке Дорс. Майсан остановился у открытых кованых ворот, служивших входом, загасил окурок, вмяв его в асфальт правым каблуком, и двинулся внутрь. Войдя, солнце пекло в темное помещение, Харри сперва ничего не увидел. Однако тут же расслышал тихое бормотание и последовал за двумя спинами, которые исчезли в какой-то комнате. «Черт!» — Харри ударился о дверной косяк и, услышав знакомый смех, обернулся. В темноте у стены он вроде бы заметил громадную тушу, но решил, что обознался, и поспешил вперед, следом за двумя темными спинами, чтобы не отстать. Те двое уже спустились вниз по лестнице, и Харри рванул вслед за ними. Из рук в руки перекочевало несколько денежных купюр, и дверь распахнулась ровно настолько, чтобы они могли протиснуться внутрь. В помещении пахло землей, мочой, дымом и сладковатым опиумом. Харри представлял себе опиумную курильню по фильму «Серджи Леоне», где Роберта де Ниро встречают женщины в шелковых саронгах и где он возлежит на мягких перинах с огромными подушками, а приглушенный золотистый свет придает происходящему почти сакральный оттенок. Именно таким он и запомнил злачное местечко. Здесь же, за исключением приглушенного света, мало что напоминало о Голливуде. От пыли, висящей в воздухе, было трудно дышать. Вдоль стен стояло несколько двухъярусных кроватей, но в основном люди лежали на ковриках и бамбуковых циновках прямо на утоптанном земляном полу. Кругом царила темнота, слышалось только негромкое покашливание и харканье, и Харри сперва даже подумал, что тут уместится разве что горстка клиентов, но вскоре глаза привыкли к полумраку, и он, наконец, разглядел большое помещение, где находились сотни людей, почти все мужчины. Если не считать кашля, здесь стояла странная тишина. Большинство, казалось, спали, кое-кто иногда едва шевелился. Харри заметил старика, который ухватился за мундштук обеими руками, так жадно всасывая в себя содержимое, что морщинистая кожа то и дело натягивалась у него на скулах. Это безумие было хорошо организовано. Люди лежали рядами, чтобы оставалось место для прохода между ними, почти как на кладбище. Харри следовал за Майсаном вдоль этих рядов, разглядывая лица и стараясь дышать пореже. «Не видишь своего», — прошептал ему агент. Харри качнул головой. «Нет, здесь слишком темно». Майсан ухмыльнулся. «Тут пробовали повесить несколько люминесцентных ламп, чтобы справиться с воровством. Но многие-то здесь и сами ворюги». Майсан исчез в глубине помещения. Через некоторое время он снова появился из полумрака и указал рукой на выход. «Я узнал, что твой негр ходит еще и в Юпа-хаус, дальше по этой же улице. Обычно туда берут свой собственный опиум для курения. Владелец заведения их не трогает». Как раз в тот момент, когда глаза Харри наконец привыкли к темноте, их ослепила огромная зубоврачебная лампа, свисавшая будто с неба. Он поспешно надел солнечные очки. «Знаешь, есть одно место, где можно купить дешевые. Нет, спасибо. Мне нравятся эти». Они пошли за Нхо. В Упа-хаус у них обязательно потребуют полицейские удостоверения и только после этого покажут книгу записей посетителей, а Майсану не хотелось засветиться. «Спасибо тебе», — сказал Харри. «Будьте осторожны», — напутствовал их Майсан. И исчез в темноте.